Глава 39. Марио Меркадор. Улыбнуться старшему досмотровой группы оказалось безумно сложно. Громила в скафандре страж оказался демоном, самым настоящим, одним из тех, кто хладнокровно убивал его детей. Поэтому вместо того, чтобы ответить на приветствие, Марио на несколько секунд выпал из реальности. И с огромным трудом, удержав себя от действия, тут же вернул на лицо нейтральное выражение. Заметив состояние Меркадора, модификант слегка осветил лицевой щиток шлема и напрягся. «Что-то не так, сэр?» «Да плохо переношу переходы». С огромным трудом заставил себя отвлечься от мысли о Фениксе, вздохнул Марио. «До сих пор мутит». «Примите компенсатор», – посоветовал Громила и, закончив процедуру идентификации, приложил к голове правую перчатку. «Прошу прощения за беспокойство. Добро пожаловать на Лагос, господин Азаров». «Да, наверное, придется», – кивнул оборотень. «Спасибо, офицер». «Пожалуйста». Демон изобразил улыбку и, сделав шаг назад, оказался в коридоре. «Всего хорошего». Время, оставшееся до посадки яхты на планету, Марио медитировал. И к моменту, когда голограмма командира корабля пригласила его к выходу, был уже абсолютно спокоен. Обойдя свою каюту и не обнаружив ни одной забытой вещи, он неторопливо вышел в коридор и двинулся по направлению к лифтам. У Аппарелли было сущее столпотворение. 22 из 25 сотрудников ТПП, то есть торгово-промышленной палаты, командированных на Лагос, пытались одновременно влезть в висящий перед яхтой мюген-вагон. При этом весьма экспрессивно, кроя друг друга матом. Еще двое командировочных смотрели на все это безобразие с площадки атмосферного шлюза и презрительно морщились. Остановившись рядом с ними, Марио огляделся по сторонам и мысленно присвистнул. Ближайшие посадочные квадраты космодрома оказались забитыми яхтами, каждая из которых стоила целое состояние. Эксквайры, короны, даймонды, корабли для миллиардеров стояли пачками, как на виртуальных стендах сайтов их производителей. «В первый раз на Лагосе», заметив выражение его лица, ухмыльнулся Мечислав Взглейц, начальник одного из департаментов ТПП Эквинда. «Ну, я имею в виду в первый раз после развала Альянса независимых систем окраины, Ансо». «Ага», – кивнул Меркадор. «Ну, а я второй». «Но все равно в шоке. Сюда слетаются все, кто хоть что-то понимает в бизнесе. На запах больших денег, наверное. Видите, вон тот даймон. Он называется Цицилией и принадлежит главе корпорации YTW, господину Ваню Лянюю». «Он что, прилетел сюда лично?» – искренне удивился оборотень. «Да, причем чуть ли не сразу же после того, как командующий ВСНСЛ отменил красный код и улетать пока не собирается». «Забавно». «И только?» – Сглейц возмутился так, как будто замечание оборотня касалось его самого. «Ха! Вон та белая корона принадлежит Михаилу Завадскому. Слышали о таком?» «Министр иностранных дел Новой Зари?» «Да, правая рука Виктора Лоо. Знаете, как его называют в дипломатических кругах?» «Нет». Марио заинтересованно посмотрел на страшно довольного собой собеседника. «Ни шагу без ЦУ», – захихикал Мечислав. «Чертовски скользкий тип. Но хватка у него, как у погрузочного робота». «Может, не у него, а у Лоо?» «Да про Лоо я вообще не говорю, тот весь в отца. Я про Завадского. Если он тут, значит, обязательно урвет какой-нибудь кусок пожирнее. Ну, а вот и наш второй флайер». Сглейц не умолкал до самого отеля. Дорвавшись до благодарного слушателя, он вывалил на Марио все сплетни о власть имущих, которые когда-либо ходили по Эквинду. Мало того, получив карту-ключ от своего номера и прописав идентификационные коды на свой ком, он тут же предложил продолжить общение в одном из ближайших ресторанов. Чтобы отвязаться от слишком болтливого коллеги, Марио пришлось сослаться на необходимость привести себя в порядок перед заранее запланированной встречей и пообещать поужинать в компании Мечислава в один из ближайших дней. Впрочем, для того, чтобы отвязаться от чересчур назойливого коллеги, этого оказалось мало. Сглейц прервал очередной рассказ о каком-то денежном мешке только тогда, когда сообразил, что проводил Меркадора прямо до его номера. Попрощавшись с Глейцем и затворив за собой дверь, оборотень бросил сумку на диван и, прикоснувшись к кому, скинул на эскин апартаментов пакет любимых настроек господина Азарова. Свет потолочных панелей тут же стал чуточку менее ярким. В гостиной заиграла тихая музыка, а напротив кресла, стоящего у панорамного окна, развернулся большой голый экран. «Галанет, Хилти, новости за неделю», – стягивая с себя рубашку, распорядился Марио. И с интересом всмотрелся в мешанину рекламных и новостных блоков браузера. Новость о попытке членов Белого Братства взять штурмом офис компании Galaxy.com занимала только 129-ю позицию и имела рейтинг всего в 400 тысяч обращений в минуту. Поэтому, прежде чем ознакомиться с результатами реализации первой части своего плана, Меркадор был вынужден просмотреть десятка три совершенно ненужных ему репортажей. Да и самим 20-минутным роликом пришлось знакомиться по диагонали. Впрочем, этого оказалось вполне достаточно. Сотрудники МБ встретили членов братства за два квартала от здания Galaxy.com. Сотни-полторы полицейских, пара десятков патрульных машин и 8 мастодонтов. Добравшись до силового поля, перегораживающего улицу, процессия ненадолго остановилась. Кто-то из братьев, кажется, Брайан МакФинини, произнес коротенькую речь, в которой очень аргументированно доказывал свое право передвигаться по городу как в гордом одиночестве, так и в компании друзей. Однако завершить свое выступление ему не удалось. Буквально через 3 минуты в тылу процессии возникло еще 3 мастодонта. Перекошенное лицо Аюба Махматханова, первым воскликнувшего «Это ловушка!», мелькнуло в кадре буквально на секунду. Зато каждое шевеление Милы Валентайн, подавившей генератор силового поля и добросившей до ближайшего флайера стакан АПП, показали 20 раз. Как и дергающийся при каждом выстреле ствол древнего дробовика в руках Левона Макрчана. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Операторы ботов выполняли приказ и снимали только то, что укладывалось в разработанный безопасниками сценарий. Растерянные лица полицейских, хрипы сдохших акустических систем патрульных флайеров, попытки выпрыгивающих из мастодонцев бойцов отряда специального назначения остановить бросившихся на пролом братьев, каждый фрагмент ролика убеждал зрителя в том, что безопасники сделали все, чтобы решить дело миром, и открыли огонь на поражение только тогда, когда стальной гвоздь, вылетевший из пневмомолотка клона Меркадора, пробил пластиковое забрало шлема одного из полицейских и вошел в его мозг. Слушать разглагольствование ведущего новостного канала отставной оборотень не стал. А вот интервью с начальником регионального управления полиции прослушал от начала до конца, пытаясь понять, не заметили ли безопасники каких-то шероховатостей между спущенным им планом операции и тем, с чем они реально столкнулись. Увы, однозначного ответа он так и не получил. 90% времени интервью полковник Бернс высказывал искренние сожаления по поводу гибели 37 граждан Конфедерации и старательно убеждал зрителей не нарушать закон. Впрочем, кое-какие выводы удалось сделать из роликов, помещенных в интерактивную часть передачи. Судя по тому, что наснимали независимые журналисты, особых мероприятий по идентификации жертв этого столкновения полиция проводить не собиралась. И не собиралась давать такую возможность даже родственникам погибших. Тела жертв акции грузились во флайеры службы экстренной медицинской помощи под охраной бойцов ОСНАЗа и тут же увозились куда-то в сторону городского морга. 37 трупов, 1,5 сотни раненых, подумал Меркадор. Совесть у них есть или совсем охренели от безнаказанности? Так, стоп, нашел о чем думать. Главное, что твоя идея сработала. Ты – труп. Еще пару дней доноров искать не будут, значит, можно работать дальше. Для того, чтобы убедиться, что все члены группы поддержки добрались до Лагоса без проблем, пришлось убить 3 часа на тупой серфинг по Галанету. Скакать с сайта на сайт, с почтового сервера на почтовый сервер, из домашних страничек знакомых на их же страничке в социальных сетях оказалось так утомительно, что к полудню Меркадор чувствовал себя выжатым лимоном. Однако ровно в 4 часа дня по локальному времени, после плотного обеда, вместо того, чтобы лечь и немного поспать, отставной оборотень подключился к серверу отеля, оплатил 4-часовую экскурсию по столице и, выведя на голый экран ванной комнаты изображение свирт-бота, завалился в джакузи. По большому счету, особой необходимости смотреть все достопримечательности Ладоса не было. Время появления вирт-бота, двигающегося по стандартному маршруту, во всех четырех контрольных точках было известно с точностью до секунды. И при желании в промежутках между ними можно было заниматься чем-то еще. Однако мысль о том, что каждый из гостей системы может находиться под контролем местных спецслужб даже в ванной комнате, заставила его безостановочно пялиться на голый экран. До площади Людвига ван Бетховена вирт-бот добрался в 16.04 по локальному времени и, зависнув в сотни метров от центрального входа в музей ксенобиологии, выдал панорамную картинку. «Один есть», заметив угловатый корпус Берга, одного из самых дешевых флайеров, опускающегося к посадочной пятке кафе «Соната», подумал Марио. И, стараясь не вдумываться в рассказ виртуального экскурсовода о новой экспозиции музея, вздохнул. «Интересно, что там с остальными?» Да исторический Фудзи оказался там, где и должен был быть, на стоянке исторического музея. А вот новенькая спортивная манта заставила Меркадора поволноваться. Флайер завис перед входом в ночной клуб «Параллель» всего за минуту и 10 секунд до того, как голос экскурсовода закончил рассказ о ночной жизни столицы. «Убью», — подумал оборотень и криво усмехнулся. Жить Биллу Хатчинсу, в настоящий момент направляющемуся в клуб, оставалось чуть меньше суток. Его Марио стараниями. Во время планирования процедуры контроля за членами основной группы, четвертая контрольная точка сквер трех граций была совершенно безлюдной. И Марио был искренне уверен, что за 12 минут, прописанных в плане экскурсии, успеет вдосталь налюбоваться на гуляющего вокруг памятника полковника Лисовского. Однако в реальности все оказалось не так просто. При виде толпы горожан, вдруг возжелавших полюбоваться на статуи красоты, любви и удовольствия, у него мгновенно пропало настроение. И все время, пока сексуальный голос виртуального экскурсовода рассказывал об истории создания этого шедевра, Меркадор пялился в экран и не находил себе места. В кадре вирт-бота появлялось что угодно, кроме скорректированного скульпторами лица безопасника, то есть пластической операции. То целующиеся парочки, то группы подогретых алкоголем парней, то увешанные видеорегистраторами туристы. «Ну и где же ты, лис?» – мысленно взвыл Марио, увидев, как яблоко в руке одной из скульптур стало медленно проваливаться вниз. Яблоко – одно из атрибутов грации, еще два – роза и мир. «Да покажись ты, наконец, черт тебя подери!» «А сейчас мы отправимся к одному из самых красивых уголков ночного...» «Стоп!» Поняв, что вирт-бот вот-вот продолжит движение по маршруту, рыкнул Меркадор. «Я бы хотел получить панорамный снимок этой площади и крупные планы всех трех скульптур. В нашем каталоге я оплатил экскурсию не для того, чтобы копировать снимки из какого-то каталога. Мне нужен эксклюзив. Свидетельство того, что я сам видел это чудо!» Марио раздраженно посмотрел на фигурку девушки-экскурсовода, паркающую возле голоэкрана, и, прикоснувшись к своему кому, добавил: «Скажите, сколько это стоит, и я оплачу!» «Нисколько, сэр!» – улыбнулась девушка. «Администрация нашего отеля с удовольствием пойдет вам навстречу! Секундочку!» Изображение на голоэкране дернулось, вирт-бот развернулся на месте и через несколько секунд замер рядом со статуей удовольствия. «Выберите точку съемки», – попросила экскурсовод. И на джакузи возникла трехмерная модель площади. Анджей Лисовский стоял у скамейки, стилизованной под аналогичные конструкции эпохи темных веков, и с интересом поглядывал на проходящих мимо девушек. И если бы Марио не знал о том, что психика полковника подверглась воздействию мозголомки, он бы ни за что не поверил в то, что этот стареющий ловелас – один из самых известных безопасников конфедерации. Полюбовавшись на охотящегося лиса и удостоверившись, что его поведение соответствует программе, Марио дождался завершения съемки и, подтвердив прием файла на свой ком, радостно улыбнулся. «Большое спасибо! Теперь этот ролик займет достойное место в моей коллекции. Так, а что у нас там дальше?»